Саратовская ветвь семьи Лаппа рухнула при первой же сильной непогоде. Семья Булгаковых была более дружна, а эксцентричный, всесторонне талантливый Михаил стал смыслом жизни Тасси. Она готова была ему прощать даже то, что ранило ее сердце, наверное, потому что больше любят тех, кто невольно обижает тебя, ранит твою душу. И Тася не дала ни одному конфликту разрастись. Делала вид, что ничего особенного не происходит. Но сегодня, после того, как миновал кризис, она сердцем почувствовала, что Миша любит ее. Не так безудержно, как в юношеские годы, а серьезно, даже божественно. Он понял, что она значит в его жизни, и назвал ангелом. Только одного не ощутила Тася. Говорит-то это искренне, но не с некой ли долей иронии, свойственной ему. Он называл ее ангелом и в другие дни. Она не противилась столь высокому званию, она спасла от гибели мужа, была им любима и поэтому счастлива. Она даже придумала, как помочь ему в литературной работе, которая постоянно, наверное, владевала всеми его помыслами, всем существом. Тася вдруг вспомнила, что литература в какой-то мере помогла им обоим, когда она получила известие от Саши Гдешинского, что Миша настолько страдает в разлуке с любимой, что готов застрелиться. Ведь письма Миши, полные чувств и нежности, она писала, выбирая слова, а иногда и целые фразы, из любовных рассказов и повестей. Тогда у нее, гимназистки, конечно, не хватало собственного опыта в любовной переписке. И, честно говоря, она не была еще столь увлечена им, как он ею. Она должна была спасти юношу. И спасла, может быть, будущего великого писателя. А то, что он будет сильным литератором, она вскоре почувствует по нападкам завистников на первое же его произведение уже в советской прессе. Последняя кризисная ночь прошла в бесконечных страданиях Михаила. Он бредил, называя неизвестные Тасе имена. Требовал, чтобы его отправили в Париж. Она поправляла ему подушку, он кричал «жарко», измял простыню, называя ее пустыней с раскаленным песком. Градусник опять зашкаливала, Тася, предупрежденная врачом, знала, что надо перетерпеть приступ, возможно, последний. Так и случилось. К утру температура упала, жар прошел. Миша спал, но лицо его было настолько бледно-серым и тело безжизненным, что Тася едва не бросилась за врачом, но с трудом найдя пульс у Миши, немного успокоилась. Она обхватила его голову, поцеловала в губы. Миша открыл глаза, удивленно огляделся и снова закрыл их. Что-то хотел сказать, но не было сил. Слабость измученного болезнью организма проявлялась в том, что он объяснялся Стасе только ей понятными знаками. Она принесла ему воды, у него не хватило сил приподняться. Пришлось поить его, выжимая ему в рот воду из чистой намоченной тряпочки. Он благодарно посмотрел на Тасю, и вдруг она почувствовала, что не имеет ее тела. Сон сковывает сознание, и через минуту-другую она не выдержит. Уснет тоже, а надо было идти на рынок. Купить Мише продукты, фрукты, поддержать его ослабевший до предела организм. Тася подошла к шкафу и достала из шкатулки золотую цепь. Свадебный подарок родителей. Хотела надеть цепь на шею, чтобы напоследок полюбоваться ею, но раздумала. Ювелир долго рассматривал редкое по размерам исполнение произведения искусства. очень красивая цепь.